Глава пятая. «Нет», — решительно отрезал Антон. «Нет, терпение лопается. Мы должны в конце концов напасть на след этого перепута, поймать его и что-то с ним сделать, чтобы не осталось от него в учебнике даже следа. Иначе, — добавила Аля, — у грамотеи никогда не будет покоя, а все ученики второго класса за год вместо пятерок получат двойки». «Вот тебе и зоопарк», — пробурчал Антон себе под нос. «Тогда пошли дальше», — скомандовал грамотей. «Там, кажется, с 73-й страницы начиная, живут безударные гласные в корне. Посмотрим, что там натворил перепут». «Уж, наверное, там хорошо поработал», — предположил Антон. Но на 73-й странице все было спокойно. Гласные «А», «О», «И», «Е», «Я» готовились к концерту и проводили спевку. Все они строились в два ряда. Вопросительный знак наигрывал на баяне, а восклицательный дирижировал хором. Все дружно пели. «Ты всегда нас проверяй, ударением ударяй, бьет не больно ударенье, поучи стихотворенье, глянь-ка в небе синева, не забудь про слово «синий», перестань варить компот, дай пускай отвар остынет. Часовщик, скажи-ка мне, ты за час часы починишь? Шкаф старинный так тяжел, тяжесть эту и не сдвинешь. За рекой посеян лен, в речке стайка рыб резвится. В день дождливый не грусти, дождик скоро прекратится». «Песенка довольно нелепая», — заметил Антон. «Почему же?» — возразил ему грамотей. «В ней все очень даже хорошо показано, как надо проверить безударные гласные в корне слова. Подбирается однокоренное слово, чтобы безударное гласное оказывалось под ударением. Самая полезная, самая грамматическая песенка». «Ну, разве что», — согласился Антон. «Только перепута тут не видно. Куда же он подевался?» «Может, сам удрал из учебника?» — высказала надежду Аля. «Эй, хористы!» — окликнул певцов грамотей. «Перепут тут не проходил?» Песенка оборвалась. «Проходил тут один какой-то», — ответила буква А. «Такой весь чернильный и куртка надета наизнанку», — вступила в разговор буква Я. «К тому же грязная», — добавила буква Е. «Он послушал, как мы поем, пробормотал, что с дураков возьмешь, махнул рукой и ушел куда-то. Нет, он еще добавил, попробую непроверяемые и непроизносимые. Я не знаю, что он имел в виду». «Ясно, это и был перепут». «Бегом на 94-ю страницу», — в волнении воскликнул грамотей. «Я знаю, что он имел в виду. Скорее, может, мы его еще догоним». «А на 94-й странице...» «Ой, что там творилось!» «Мела метель, валил снег, дул ледяной ветер. Где уж тут разглядеть перепута? Своей собственной руки было не увидеть. Сквозь завывание ветра доносились слова дикой разухабистой песни. Ты мети, мети, пурга, заметай пороги! Пусть сугробы, как стога, встанут на дороге! Скоро-скоро календарь будет только нашим! Я декабрь, ты январь! Ну-ка, братец, спляшем! Радость нам, а всем беда, вьюга воет громко! Эй, февраль, иди сюда, заиграй поземкой!» «Прекратите! Сейчас же замолчите!» — яростно закричал грамотей. Вьюга тут же прекратилась. Все стихло. «Декабрь, январь, февраль!» — продолжал строгим голосом кричать грамотей. «Сейчас же объясните, что тут происходит!» «Январь, февраль, декабрь!» — пробормотал Антон. «Конечно, тут нельзя проверить, как правильно писать. Сдуру ведь и февраль, и январь, и декабрь можно написать. В них как раз эти самые непроверяемые гласные». «Я еще раз спрашиваю», — бушевал грамотей. «Вы что, с ума тут посходили?» «Да нет», — протянул январь. «А что же тогда?» Перебивая друг друга, декабрь и февраль принялись объяснять. «Перепут. Он нам обещал, что все остальные месяцы выгонит из календаря, и весь календарь будет состоять только из декабря, января и февраля. Ну, еще, может быть, сентябрь с октябрем останутся. Ему надо, чтобы были только непроверяемые, и чтобы ребята путались, как их писать, и ляпали бы ошибку за ошибкой». «Вот мы и соблазнились», — смущенно добавил январь. «Так», — возмутился грамотей, — «значит, вам надо, чтобы лето не наступило, чтобы люди не могли огород сажать, чтобы не росли ни морковь, ни огурцы, ни помидоры, ни картофель? А ведь они, между прочим, ваши друзья. В них тоже есть гласные, непроверяемые ударением. Так? Или я неправильно говорю?» «Так», — прошептали все трое. «И еще есть много слов с непроверяемыми гласными. Их надо находить в словаре и запоминать», — проявил свою эрудицию Антон. «Где перепут? Отвечайте вы, потерявшие совесть», — продолжал сердиться Грамотей. «Как замела метель, так он и скрылся из виду», — ответил Январь. «Скрылся из виду», — передразнил его Грамотей. «Листик-ластик, приглядись, может, ты обнаружишь его следы». Листик-ластик пробежал вперед, вернулся, снова пробежал и опять вернулся. «Нет», — сказал он печально, — «все поземкой замело». «Что же мы будем дальше делать?» — спросил уже порядком уставшая Аля. «Может, домой?» «А как же мы? И перепут?» — печально заметил Грамотей. «Постойте, постойте!» — вдруг вспомнил Антон. «Ведь безударные в корне, которые он не тронул, говорили, что он пробормотал «попробую непроверяемые и непроизносимые». «Да, в самом деле, они так сказали», — согласилась с ним Аля. «Ты знаешь, где находятся непроизносимые?» — спросил Антон у Грамотея. «Как не знать?» — ответствовал Грамотей. «На 101-й странице и аж на 108-й. Так что же мы тут прохлаждаемся, следы разыскиваем?» — недовольно буркнул Антон. «Ты хоть дорогу-то туда знаешь?» «Как не знать?» — повторил Грамотей. «Но мы же еще странички непроверяемых не миновали». «Ну так иди вперед, Грамотей, показывай дорогу». Дальше по страничкам непроверяемых вела не дорога, а узкая тропинка. Они с трудом отыскали ее в снегу. Но на следующей странице снега уже не было. Тропинка весело петляла в траве. По ней пришлось идти гуськом. Сначала Грамотей, следом Антон и Аля, замыкал шествие Листик-Ластик. Они довольно быстро прошли парочку страниц. Там все было спокойно. Следов перепута никто не заметил. Тропинка нырнула в сад, где очень красиво, кипенно-белым цветом цвели яблони и вишни. Скорее всего, это было какое-то упражнение. В саду можно найти много слов с непроверяемыми. Малина там, смородина, разные прочие ягоды. За садовой оградой на хорошо утрамбованные площадки как раз и находились многие из непроверяемых. У них, по-видимому, шла какая-то игра. Они хором пели песенку. «Ни в учебник, ни в букварь, загляни, дружок, в словарь. Ты увидишь в словаре, я мы пишем в январе, е мы пишем в сентябре, хоть бы май был на дворе». Потом они, немного помолчав, продолжили. «Мы сажаем огород, пусть морковка там растет, помидор и кабачок, зеленеет пусть лучок, завивается горох и салат совсем неплох, поспевает огурец, тут и песенки конец». При слове «конец» все разбежались и попрятались. Что это были за пряталки и кто собирался их искать, осталось невыясненным, потому что тропинка, завернув за угол сада, привела Грамотейку и его свиту как раз на 101-ю страницу.